Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 35. Берсеркер. От всех снарядов уклониться было физически невозможно, а защитой Антуанетты, которой было просто похуй на подобное, я не обладал. Но залп я пережил, что уже неплохо. Ага, неплохо, если не считать пробившей мне ногу сосульки. 5 стрел, воткнувшихся куда-то в потроха, засевшего в правом легком шипа, истекающего чем-то ядовитым, и огромного ожога на всю жопу. «Вот она, истинная сила товарищей!» Счастливо взвизгнул этот пиздюк, видя, как я упал на колено и пытаюсь выдернуть из ноги сосульку. «А сейчас я лично тебя обезглавлю. Будь горд тем, что не подохнешь, как презренный шакал, а падёшь от моей благородной руки!» «Ну да. Ведь для получения награды тебе нужно убить меня лично. Кстати, а какого хуя он притащил целый бабский взвод? Там же всего 5 человек можно!» Судя по прокатившемуся по холмам восторженному вздоху текущих самок, его спектакль оценили все. Кроме меня. А у меня случилось окончательное возгорание и так подпаленного пукана. «Всё хуйня, узкоглазая! Достал! Сейчас будем тебе культивировать навык анала!» Прошипел я, выдергивая шип из грудины и сплёвывая на землю кровь с куском легкого. В этот момент во мне всполыхнулось все, что я пережил за последние минуты благодаря этому дебилу. Стресс, обида, гнев, особенно гнев, берущий свои начала из глубины сердца и расползающийся по венам дикой первобытной яростью. «Как там тебя звали? Граора?» — прохрипел я, поднимаясь и чувствуя, как с дикой болью и шипением зарастают раны, а глаза китайца становятся вполне себе европейскими. «Так вот, смерть этого пиздюка я точно посвящу тебе!» На границе сознания раздался чей-то смех. Не тот многоголосный хохот безумной бездны, а чей-то густой басовитый смех, который может издать только прокуренная глотка старого рокера. «Ну давай, отожги!» — ответил мне голос. В голове зазвучал старый добрый рок. Как будто кто-то врубил на полную мощность концертные колонки прямо у меня в ушах. Наполнилась непередаваемой энергией и легкостью, а сознание просто зашкаливающей кровожадностью. Мне стало глубоко похуй на все, на мир, на раны, на прошлое и будущее. Был только этот момент, и мне хотелось только одного — порвать всех! Узкоглазая рожа оказалась вдруг очень-очень близко. Удар. Простой удар кулаком. Зачем мне какие-то железки? Мы будем драться на земле, по солнцу быстрым нежный свет. Мы будем драться в небесах, мы будем драться до конца. Суньхуй в чай, как в замедленной съемке, полетел по воздуху, оставляя за собой шлейф из крови и осколков зубов. Китайская рожа не успевает приземлиться, а я уже хватаю его за затылок и впечатываю мерзкую харю в землю. Приподнимаю, он что-то мычит, впечатываю еще раз, со всего размаха, вкладывая все чувства, что этот уебок успел вызвать в моей трусливой маленькой душонке, сейчас озверевшей до состояния взбесившегося мамы. Хватаю урода за ногу и начинаю радостно молотить им по земле. Недолго. Нога не выдержала и оторвалась. Не беда, есть вторая! Почти не шевелящаяся тушка падает мне под ноги. Ног нет, рук нет, больше махать нечем. Поднимаю ногу и со всего маху впечатываю подошву в грудину. Легендарные доспехи с треском вминают внутрь, как простая картонка. Нога ломается, с брызгами крови, а из нее вылетают осколки раздробленной кости. Желтая рожа захлебывается кровью и больше не дышит. Дурок еще играет. А ко мне что-то вереща несутся со склонов еще враги. Хруст ломаемых костей, запах крови и потрохов, звук рассекаемой плоти, крики ужаса и агонии, счастливый хох. Чей? Мой, конечно же. Это же так весело! Музыка стихла. Я без сил упал на залитую кровью землю, повернул голову, встретился взглядом с парой остекленевших глаз какой-то блондинки. От нее тут же лежала только одна голова, шея и правое плечо с одной обнаженной грудью. Застывшее в гримасе ужаса лицо смотрело прямо на меня. Отвернувшись, я кое-как приподнялся на руках и осмотрелся. Бойня. Меня стошнило. Регенерация болью скрутила тело. Сознание медленно куда-то поплыло. «Андре?» — кто-то потряс меня за плечи. «Не реагирует?» «По щекам его похлопай», — подсказал второй голосок. Меня легонько похлопали по лицу. Легонько — это в понимании Антуанетты с ее показателем силы в чудовищные 260 единиц. Будь на моем месте какой-нибудь менее крепкий и живучий, ему бы просто оторвало голову. Я же, похоже, отделался только легким сотрясением. «Ты меня угробить хочешь?» — спросил я, открывая глаза и хватаясь за болящую голову. Мир перед глазами начал качаться и стремился куда-то уплыть, как палуба тонущего в шторм корабля. «Пока нет. Это ты натворил?» — серьезным тоном уточнила моя рабыня, обводя рукой заваленную разорванными трупами ложбинку между двух холмов. Сами мы сидели на склоне одного из них. «Угу», — со вздохом сознался я. Под берсеркером, правда, каким-то странным. «Странным?» — уточнила любопытная Жанна. «Неважно», — отмахнулся я. «Выжившие есть?» Снизу раздался хруст. Чей-то короткий, быстро оборвавшийся визг и чавкающие звуки. «Скорее всего, уже нет», — невозмутимо ответила Антуанетта. «Блядь, кроконяша, скотина злоебучая! А ну выплюнь няшку!» Я, хватаясь за голову, поспешил к этому передвижному средству от запора. Тут же послушно выплюнувшему пожевавший и изъеденный кислотой труп. «Почему вы ее не остановили?» — спросил я направившихся следом спутниц. «Она только тебя слушается», — пожала плечами Антуанетта. «А я вообще к ней подходить боюсь», — пискнула из-за ее плеча рыжая птичка. Я тряхнул головой, прогоняя последние останки сотрясения, и еще раз оглядел поле боя, после чего повернулся к восьмилапой страшиле. «Еще живые есть?» Та попыталась прикинуться шлангом, пришлось ткнуть ей пальцем в глаз. «Кши!» — забиженно зашипела зверюга, но на повторно заданный вопрос послушно ответила кивком и потрусила куда-то в сторону неприметного кустика на краю бойни. «И в следующий раз, если меня нет рядом, слушайся приказов Антуанетты и Жанны!» — проворчал я, ткнув кулаком в круп зверюги. Та ответила недовольным шипением: «Не обсуждается, это приказ». Указанный караконяшкой невысокий густой куст мы обнаружили с трех сторон, а Жанну задвинули за спину Антуанетты, как самого непоколебимого члена команды. «Сама вылезешь, или мне за тобой эту зверюшку попросить сползать?» — неуверенно уточнил я у куста, который казался совершенно пустым. «Хе-хе, сама. Надо же, действительно кто-то есть!» Я достал ошейник и замер в предвкушении. Наконец-то в мои руки попадется девка с нормальной фигурой. Из куста, размывая сопли по лицу, встала доска с сосками. Та самая, что заманила нас в ловушку. Я скривился, оглядывая ее замотанное в какие-то несуразные лохмотья щуплое тельце. Ростом где-то 1,40 м, тощая, плоская, а вот мордашка довольно симпатичная. Большие яркие зеленые глаза с вертикальными зрачками на невидно плаксовом детском личике и торчащие из нервно обстриженной черной шевелюры лисьи ушки. Ну и еще черный лисий хвост сзади. Он ведь натуральный, да? Не на анальной втулке. Бля, разочарованно констатировал я, убирая ошейник обратно под заляпанную кровью куртку, после чего обратился уже к Раконяше. Точно больше никого? Да не стала кочерыжиться и уверенно кивнула. Хай валит, устало махнул я рукой. Еще одну лольку, тем более такую плоскую, нам не надо. Хотя, погоди, остановил я уже начавшую неуверенно улыбаться лольку. Покажи-ка мне свой статус, мелочь языкастая. Та посерела. Ну да, я вдруг кое-что осознал. У меня наблюдательность была прокачана совсем не слабо. Но пока она сама не вылезла из куста, я был готов руку на отсечение дать, что там никого нет. Да зачем вам, господин? Лолька попыталась казаться еще меньшей площади, чем была. Я совершенно обычная маленькая девочка. Меня взяли только в качестве наживки. Антуанетта, хватай ее. Приказал я, и на шейке, не успевшей даже пискнуть девочки, сомкнулись стальные пальцы моей рабыни. Захрипела приподнятая над землей доска с сосками. «Вот-вот», — кивнул я. «Будем сотрудничать?» Та отчаянно закивала, уже начиная задыхаться. «Ладно, поставь ее, но не отпускай. Давай сюда статус». Нащупавшая ногами почву лолька тихо всхлипнула и что-то прошептала, после чего у меня в ухе раздался знакомый «Длиньк» и открылось системное сообщение. Имя — Дось. Возраст — 24 года. Титул — Тень, плюс 10 навыкам скрытности. Слишком ловкие пальцы. Уровень 20, класс плут, необычный. Характеристики. Сила 33, ловкость 55, восприятие 55, живучесть 40, сила мысли 49, свободные очки 0. Способности. Морок, активное, классовое. Ночное зрение, видовое. Обостренные чувства, видовое. Оценка, необычный, активный. Прирожденный плут, уник. Уловка. Активный, необычный. Улучшение ловкости рук. Обычный. Улучшение чувствительности пальцев. Обычный. Ускользание от взгляда. Активное, классовое. Чревовещание. Активный, необычный. Навыки. Верховая езда. 9 уровень. Ученик. Взлом замков. 51 уровень. Великий мастер. Владение кинжалом. 14 уровень. Подмастерье. Метание. 35 уровень, мастер. Незаметность, 40 уровень, мастер. Обезвреживание ловушек, 52 уровень, великий мастер. Обнаружение ловушек, 54 уровень, великий мастер. Оральный секс, 24 уровень, подмастерье. Предчувствие опасности, 53 уровень, великий мастер. Рукопашный бой, 9 уровень, ученик. Скалолаз, 32 уровень, мастер. Смертельный удар, 9 уровень. Ученик. Спринт. 21 уровень. Подмастерье. Тайное проникновение. 54 уровень. Великий мастер. Тихий шаг. 51 уровень. Великий мастер. Эротический массаж. 21 уровень. Подмастерье. Вот тебе и маленькая девочка. Оскалился я, снова доставая ошейник. А может, не надо? Уныло всхлипнула плутовка. Надо, уверенно кивнул я, одевая ей на шею ремешок. Жаль, конечно, что всего один остается, но такой талант я упускать не намерен. Ну а то, что плоская, как доска, ладно уж, переживу. Все, Антуанетта, отпускай. Знакомьтесь, это Дось. Отныне она отвечает за разведку, кражи и, самое главное, я широко-широко улыбнулся, взлом замков. Да, твари, вот вам, отныне вы меня больше никогда не будете мучить. Сбор трофеев закончили только к рассвету. К сожалению, все оружие и доспехи тупых девиц, бросившихся на меня, пришли в полную негодность. Нам удалось собрать только их кошельки, в которых набралось без малого почти сотню золотом. Также Дось показала, где остались лошади с поклажей отряда этого «Суньхуй в чае». К сожалению, там были в основном провианты тряпки. Груженных лошадок быстро связали друг с другом, и Жанна с Карконяшкой отконвоировали этот небольшой караван в наш лагерь. Ну и на сладкое я оставил труп самого китайского долбоеба, которого не оказалось на месте. «Че за хуйня?» — почесал я затылок, разглядывая сваленные в кучу окровавленные тряпки и торчащую из земли ковырялку бездны. «Записка!» Профессионально пошарившись среди оставшихся вещей, Дось протянула мне небольшой сложенный вдвое листок бумаги. «Что-то это мне напоминает», — пробормотал я, открывая писульку. В связи с жестким нарушением правил охоты, данный герой понесет наказание в соответствии с 5-м пунктом правил охоты. Пысы. Ты его уже точно никогда не увидишь. Вещички оставляю в качестве компенсации. Мау. Весело, пробормотал я, добавляя новую записку к остальным ждущим своего часа бумажкам. Так, а что у нас с барахлишком? Легендарные доспехи как-никак. Доспехи невинного дракона. Легендарный комплект доспехов, панцирь, накидка, наручи, перчатки, поножи, сапоги. Комплект доспехов настоящего культиватора. Особые эффекты скрыты. Необходимые условия для ношения и использования – девственность. Я почувствовал, как от такой подставы у меня глаза медленно сходятся на переносице. Титул особо не изменился, ну, точнее, стат. А так, всем спасибо, озвучил Кирамару специально для Kitsune Studio. Еще услышимся.